Алексей Гравицкий, Дарья Зарубина. Ищи, Алёшка. Огромный сплюснутый цилиндр встал на место с оглушительным щелчком. Вот так и хорошо будет, сказал Фадеев. Выглядишь ты, товарищ мой, забористо. Но ни на каких беляшей я тебя, червяная морда, не променяю. Пусть предлагают, хоть пока не охрипнут. Бурав тихо выдохнул и заурчал, завибрировал огромными цилиндрами. Фадеев прошел по техническому мостику, похлопал ладонью по боку Бурава. Замененный цилиндр, из каких состояла гигантская машина, поблескивал свежим металлом. Ничего, это ненадолго. Завтра они пойдут в забой, и блеск новой детали мгновенно уйдет. Оботрется о породу. И будут они с Алешкой снова как братья. Темные, грязные, исчерченные. Один временем, другой неподатливым горным нутром. «Эх, на орбите у Венеры. Мы построили колхоз. Нет ни грамма полимера. Половой стоит вопрос. Самара-городок. Беспокойная я». Напивая себе под нос, Фадеев похлопал карманы в поисках папирос. Вспомнил, что все еще в униформе, и пошел к лифту. «Давай, Лешка, отдыхай. Завтра нас ждут великие дела». Фадееву показалось, что гулкое урчание механизма стало на тон ниже, словно Бурав отозвался на слова оператора. Фадеев спустился вниз и зашагал к выходу. Ангар, в котором ночевал Алешка, имел космические масштабы. Буравы, в зависимости от модификации, составляли в длину от 50 до 200 метров. И в ангаре этакая махина должна была умещаться полностью. Плюс ремонтное оборудование, плюс очистительный модуль. Чистота в ангаре тоже соблюдалась идеальная. Машины проходили обязательную очистку, операторы – дезинфекцию. А при ремонтной работе менялась в обязательном порядке и защитная униформа. Оно и не мудрено. Бурав стоил не меньше космической ракеты. «Полюби передовицу за стахановскую прыть», – тихонько пропел оператор. В этот момент в дверях ангара появился начсмены Ермолаев. «Нунца-тунца-ланца-дрица, к балеринам не ходить», – осекся Фадеев. Протянул начальству руку. Ермолаев махнул, мол, в перчатках все равно не по этикету. «Проходчик твой к смене готов?» Ермолаев бросил быстрый взгляд на смущенного оператора и отвернулся, чтобы удостовериться, что катящийся позади бурлак, удерживавший на магнитах манипуляторов небольшую цистерну с полимерным очистителем, вписался в проем. «Все штатно», – пробормотал Фадеев. «Мы с Алешкой к труду и обороне готовы». Ермолаев поморщился. «Сколько раз тебе повторять, Василий? Рабочим машинам такого класса личные имена давать категорически запрещено. Сбоем в системе чревато». «А чревато это как?» – съязвил оператор. «А это когда я кишками чую, что за твои выкрутасы мне прилетит, Вася. Это только на плакатах пишут, что робот – друг человека. Он тебе не друг, а рабочий инструмент. И стоит он столько, что…» «Семен Ильич, хочешь анекдот расскажу?» – перебил Фадеев, трогая перчаткой усы. «Спрашивает сынишка у отца: пап, ежели дождевого червя пополам перерубить, его половинки будут дружить?» Отец ему и отвечает: «С тобой нет». «Язва ты, Василий», – обиделся начсмены. «Вот даром, что фронтовик, а не добрый человек. Потому с живыми-то людьми тебе дружить и несподручно». Ермолаев быстро двинулся вдоль темной стены ангара. За ним на минимальной скорости следовал бурлак. Через пару минут включилось в дальнем конце дополнительное освещение. Со скрежетом отработали пневматические двери. Снова стало тихо, пусто и гулко. Добравшись до выхода, Фадеев еще раз обернулся, выключил основной свет, оставив лишь дежурные лампы, и шепнул тихо и ласково: «Спокойной ночи, Алешка». Аппарат модели БР-1, на котором работал Фадеев, имел серийный номер АЛ-7837-ШК. Оттого оператор и наградил его именем, вроде бы не шибко подходящим для гигантского механического проходчика туннелей. Миновав дезинфекционную камеру, Фадеев быстро принял душ и вышел в раздевалку. Разговоров с коллегами он не любил, потому обычно подгадывал время выхода так, чтобы ни с кем в раздевалке не пересекаться. Но сегодня не везло. Сперва Ермолаев в ангаре, теперь вот Костя Синицкий. Даром, что оператор такого же, как у Фадеева, БР-1, молодой парень, смекалистый, но по меркам Фадеева, чрезмерно говорливый. «Как дела, Вася? Как червень? У моего что-то третье кольцо нехорошо ходит, со скрежетом. А начальство доложить все смелости не наберусь. Не штрафанули бы. А твой буравчик как? Хорошо кушает? Завтра 2 километра горой сам пройдешь?» «Нормально», — кивнул Фадеев. «Поменял Алёшке чешуйку, а так все складно». «Алёшке?» Костя скривился. «Все разговариваешь с ним?» Фадеев кивнул. «Как не разговаривать? Ведь он у меня вон какой умница. Слушается, как пес хорошей выучки. Сложные участки проходит, как масло». Тон беседы ему категорически не нравился. Он знал, к чему приводят такие разговоры. Фадеев искренне считал робота живым, даром что машина. А как иначе, если у каждого свой характер, даже урчат по-разному? И грубоватое слово «червень», которое так любил коллега, ему не нравилось. Синицкий над таким отношением посмеивался, полагая людей вроде Фадеева, склонных одушевлять что угодно, будь то машина, гитара, курительная трубка или вот робот, блаженными. Только Вася Фадеев был остер на язык, и с ним Синицкий держался осторожнее, чем с прочими. Выбирал слова. «Ты неисправим, Вася. Бурилки, они бездушные. Стоят немерено. Но ни разума, ни души у них нету». «У тебя вон кости тоже нет. И ничего, я ж с тобой разговариваю». Переборщил. Заметно было, что Синицкий крепко обиделся. «Ты, Василий, шел бы домой. Выспался. А то не ровен час не ты будешь червня своего землю жрать заставлять. А кто другой — тебя». Фадеев покачал головой. Он вспомнил тихое урчание Алёшки. И не стал нарываться на разборки. Можно было бы Косте разок сунуть кулак в зубы в воспитательных целях. Только зачем? Завтра порода рассудит. Может, и глупо это было, дико, как говорил Синицкий. Только чувствовал Василий, что есть в Алёшке душа. И стоило позвать, что-то внутри громадины Бурава откликалось оператору. Появлялось в груди ничем не объяснимое чувство, что стоит приблизиться, и тянется к нему Алёшка, хотя остается внешне неподвижным. Василий еще только осторожно выводил Алёшку из ангара поверху, старательно придерживаясь одобренного плана работ. А Синицкий уже гнал своего червня к месту заглубления в породу. Так что в какой-то момент даже потерял его из виду. «Что копаешься, Фадеев? Запрыгивай». Недалеко от ангара висел в воздухе шмель. В бочке модуля под брюшком транспортника уже стояли Ермолаев, Синицкий, следящий с пульта за своим безымянным подопечным, и незнакомый мужичок в униформе геолога разведки. Пару дней назад стало ясно, что порода пошла непростая, нашпигованная базальтами куда плотнее, чем значилось по документам. И в ближайшей перспективе наметилось отставание от плана работ. Вот и прислали специалиста. Синицкий должен был пройти штрек, чтобы туда успели опустить необходимое оборудование, до того, когда точки прокопаются Василий с Алёшкой. Синицкому хотелось повыделываться перед геологом, вот он и куражился. Гнал червя почти вслепую, зная, что до точки заглубления на маршруте все расчищено и метки проверены. Фадеев забрался в бочку, и шмель плавно поднялся в воздух. Вести Бурава сверху было легко, не то что под землей. Василий с затаенной радостью смотрел, как тянется во вчерашнем буром рву посреди разнотравья длинное тело Алешки. Как медленно, в режиме транспортировки, а не бурения, вращаются его сегменты. Как блестит на солнце свежая чешуя, а закрытые лепестки делают Бурава безобидным на вид. Другие бригады недоумевали, как может скромный и не самый длинный фадеевский Алешка проходить гадостные сверхпрочные ортоклазы и граниты с минимальными пробуксовками и на хорошей скорости, частенько лишая работы взрывотехников. Как? Василий и сам бы не ответил. Только чувствовал он Алешку даже под землей. А Алешка его чуял, откликался на корректировку курса мгновенно. А когда было нужно, сбрасывал скорость. А вы из неторопливых. С усмешкой бросил геолог Фадееву, когда Синицкий выпрыгнул из бочки. Едва та коснулась земли. Возраст уже не тот, чтоб спешить. Не прибедняйтесь. Бурава хорошо ведете загляденье. Только порода с характером на участке. С ней непросто будет управиться. Для штрека место удачное выбрали. Вряд ли что-то помешает. А вот когда в горизонталь пойдете, там очень аккуратно надо будет. Строго по плану. А я уже набросал, но нужно очень хорошо посмотреть и подумать. Ха, не тому оператору вы это говорите, товарищ геолог. Мы с Алешкой никогда не спешим, а норму делаем. Он подал геологу руку, но тот фыркнул в усы и выбрался сам. Шмель тотчас поднялся, всколыхнув воздушными потоками высокую траву, и улетел. Алешкой? Не слышал раньше, чтобы проходчикам имена давали. А я на трех объектах работал. Повышенной сложности. А у нас все по-простому. Мы с Алешкой 3 года вместе работаем. И обслуживаю сам, и чиню. После войны я сначала механиком работал. Говорили, квалификации мне на оператора не хватает. А потом прежний оператор Алешки в больницу загремел на неделю. А объект сдавать надо, вот и... Значит, случилось, что ремонтника вызывать не надо будет. Свой на участке есть. Ляпнул геолог. По дереву постучите. Нахмурился Фадеев. Не учили вас, что ли, старшие товарищи, что нельзя такое говорить, да еще в начале смены? Ответить ему геолог не успел. Ожила рация. Сквозь шум прорезался голос начальника смены. Ермолаев был зол и громок. Из обрывков слов разной степени цензурности не сразу стало ясно, что случилось самое паршивое. Бурав Синицкого застрял. Мало того, перестал отвечать оператору. Хорошо, если просто увяз в базальте, а то ведь и сломаться мог. Да выделывался Костя. Хотел вывести своего червня после бурения штрека горизонтальным ходом чуть дальше, чтобы сразу и часть работы дневной сделать. Зарылся дурак в непроверенный до конца спецами грунт. И встрял червень под землей. Теперь, прежде чем бурить дальше, необходимо было достать увязшего бурава. Если просто заглох, ухо оторвало или кольца деформировало, по возможности починить, не выводя на поверхность. Если же наглухо встал, придумать, как вызволить проходчика с помощью термитных шашек, не повредив драгоценного оборудования. Кончилась смена, не начавшись. Бурча не самые приятные слова в адрес дурака Кости, Фадеев повел так и не пробовавшего сегодня породы Алешку к ангару. Обратно, теперь уже к месту ремонта, оператора должен был доставить знакомый Шмель. «Такие дела, друг мой железнокольчатый. Думали, ты под землю полезешь, а придется мне». «Но не нагнетай, Василий Юрьевич», — отмахнулся нач смены, принимавший бурава, чтобы поставить в ангар. «Я его загоню и отключу. Чего тебе туда-сюда через обработку ходить? Ты на месте сейчас нужен. А завтра постараемся нагнать план». «Не ходите, девки, замуж за Костяна нашего», — тихо напел Василий. «Мы вот взяли и жалеем. Да теперь куда ж его?» Ермолаев фыркнул, но не повеселел. Видно было, что начальнику смены уже конкретно прилетело сверху. «Можешь хоть зубоскалить, хоть плясать, Василий. Только достань бурава из породы невредимым. Ведь головы полетят. И нет бы Костина. У него она, видно, пустая. Так ведь и наши с тобой. И передадут твоего Алешку другому оператору». Фадееву вновь показалось, что тон урчания проходчика стал немного иным. Низким и чуть прерывистым. То ли испуганным, то ли сердитым. «Ты не бойся, Алешка». Оператор похлопал червя по металлическому боку. «Товарищ нач смены шутит. Никто нас с тобой не разлучит. А пока приказ. Слушайся, товарищи Ермолаевы, и без меня из ангара ни-ни. Вернусь, проверю. Правда, вернусь. Давай уже, заканчивай с ним васькаться. Поторопил Ермолаев. К нам спецы летят, робототехники. Я их встречаю, и мы к вам на место. И если к этому времени ты с этим застрявшим Буравом Хреновым разберешься, я тебя расцелую. Премии. Фадеев поглядел на нервно переминающегося с ноги на ногу начсмены, усмехнулся. Не разберемся, так откопаемся. Готовься премировать в засос, Семен Ильич. Уже уходя, бросил прощальный взгляд на замершего Алешку. Тот и вправду казался испуганным, будто предчувствовал что-то недоброе. Спускались в крохотном, наскоро смонтированном техническом лифте. Потому стоять пришлось в притирку. Мрачный Синицкий пытался смотреть в пол, но получалось только уткнуться взглядом в матово поблескивавшее плечо сопровождавшего их робота-ассистента ВОВ-А6-Ч. Геолог, имени которого Фадеев так и не удосужился спросить, выглядел собранным и сосредоточенным, взрывотехник – довольным. Ему удалось успешно заложить пару шашек, так что внизу уже было где работать. Работа кипела. Несколько техников, роботов модели ВОВ-А6 и инженеров укрепляли полость и ведущий к ней короткий туннель. Еще троих Фадеев видел впервые, и по униформе трудно было понять, что это был за персонал. О сорванных сроках здесь никто уже не думал, только о замершем под землей Бураве. И все, кроме роботов, казалось, мысленно рассчитывали в уме, кому и насколько сильно прилетит, если проходчик не удастся починить на месте. Бок червя поблескивал в полутьме. Пара ВОВов облепливали видимые части диагностическими датчиками, выгружали данные. «Все-таки застрял». «Откуда знаешь?» «Оттуда. Услышал. От этих». Мрачно заметил Синицкий. Синицкий мотнул головой в сторону роботов. Фадеев решил не лезть с расспросами. Застрял это не по его части. Вот если бы Бурав сломал себе зуб, повредил сегмент или зажавшая его порода продавила до модуля связи, тогда... Ну и ладно, оно и проще. Будет Ермолаеву высвобожденный Бурав, аккурат к приезду его спецов. Жаль только обломившейся премии. Начсмены на радостях, конечно, будет щедр, но финансово расцеловывать Василия за то, что он рядом постоял, вряд ли станет. Фадеев успел еще подумать, что сейчас отправится к лифту вместе с сопровождающим роботом. Но в это мгновение рядом раздался вскрик, и один из сотрудников, взявшихся расширить полость и освободить еще несколько сегментов червя от более простой породы, выронил отбойник, схватившись за окровавленное предплечье. Тут же разом странно задергались техники Вовы, словно наступили на невидимый в темноте оголенный кабель. А в следующую секунду один из них бросился на стоящего рядом геолога. Фадеев не успел толком сообразить, что происходит. Геолог тоже, только в глазах его метнулся панический ужас. Робот был стремителен. Конечность его почти сомкнулась на шее застывшего от неожиданности и страха человека. В этот момент пострадавший от первой атаки парень с размаху врезал Вовчику киркой по корпусу. Удар одной рукой получился слабоватым. Робот качнулся, отступил на пару шагов и опять неумолимо двинулся вперед. Другой инженер метнулся к Фадееву. «Твою дивизию!» – вскрикнул Василий, не очень понимая, что делать в подобной ситуации. Но, к счастью для людей, машина снова словно закоротила. Инженер, подскочивший к Фадееву, замер, дико моргая фонарями круглых глаз. И тут ожил замерший в породе Бурав. Василий услышал, как ломаются, выгрызая червя из слишком плотной для проходчика породы, чешуйки и зубцы. И невольно подумал, хорошо, что копать штрек поставили не их с Алешкой. Что-то невнятное проорал Синицкий, пнул эпилептически дергавшегося Вовчика и, подхватив с земли выбитый кем-то из его руки пульт, принялся судорожно давить на кнопки. Помогло не слишком. Бурав не слышал Костика. Он никого не слышал. Боя вращающимися сегментами, железная махина разворотила базальтовую тюрьму и рванула прочь. С поводка команд оператора, подрубая опоры. «Ты что творишь?» – успел крикнуть Фадеев. А может только подумать, прежде чем его накрыло грохотом и тьмой. «Голоса, Вась, ты тоже их слышишь?» Синицкий говорил едва слышно. Если верить хронометру Фадеева, они провели под землей часов 20, но по ощущениям несколько суток. Без воды было худо. В небольшой полости они с Костей оказались вдвоем. Синицкому перебило сломавшейся опорой левую руку. Зажатый породой Вов несколько часов скреб единственной уцелевшей конечностью и сумел откопать собственную голову. Ровно затем, чтобы наугад пальнуть в сторону операторов лазерным лучом и вызвать еще один обвал, окончательно похоронивший робота. «Ты слышишь? Может, там люди? Нас спасут?» Фадеев экономил заряд фонарика, но понимал, что надолго все равно не хватит. Включил, чтобы рассмотреть, куда указывает Костя. Покачал головой. «Тут только мертвецы». «Мертвецы? Ну да, полимеризированные мертвецы. Ну конечно, они болтают такую чушь, Вася. Как ты не слышишь? Этот усатый, Валерий Львович, говорит о проекте с дурацким длинным номером. Больше не о чем, да? Сдох ты! Сдох! Хватит!» Синицкий затрясся. «Зачем я сделал ту проклятую инъекцию? Вот ты, Васька, ты умный старый пердун, ты не стал. Не дал им себя уболтать и вколоть полимер. А я олух. И теперь у меня в мозгах бормочут мертвецы». Фадеев притиснул к себе дрожащего, как в лихорадке, Синицкого. Ему самому было тихо. Так тихо, что это темное безмолвие выдавливало глаза и уши. Заставляло мозг пульсировать тупой болью. По всем протоколам их уже должны были найти и поднять. Поначалу они ждали. Потом Синицкому стало плохо, и он принялся грести завал пальцами. Даже пытался оторвать хоть что-то от той части робототехника, что еще виднелось из-под груды породы и обломков опор. Не получилось. Синицкий метался по западне, нянча пострадавшую руку. Фадеев молчал. Синицкий орал, сначала звал на помощь, потом проклинал. Начальство, роботов, червя, тупых геологов, себя, Фадеева. Фадеев думал. Думал о том, что оставляет наверху. О комнате в малосемейке в двух шагах от площади Вавилова. О пиве по пятницам. И об Алёшке. Жаль, что Ермолаев заставил отогнать Бурава в ангар. Сейчас, сумей Василий докричаться до проходчика хоть на какой-нибудь чистоте, можно было бы... «Да нельзя. Ерунды не придумывай», — оборвал внутренний голос. А может, измученный недостатком кислорода, Фадеев проговорил наболевшее вслух, и противоречивший ему голос принадлежал впавшему в странное оцепенение Косте. «Не вывел бы ты в такую крохотную полость Бурава на ощупь. Ты даже толком не знаешь, где вы. И планы участка плохо запомнил, и не услышит тебя Алёшка». «Вася, сделай так, чтобы я их не слышал. Вася!» — просипел Синицкий. «Прошу! Мертвецы! Психованные железяки! Они у меня в голове!» Костя пару раз со всей силы врезал себе кулаком в висок. Видимо, не помогло, и бедняга заплакал. Фадеев думал. Теперь уже о другом. О связи между полимеризованными. И о связи между полимеризованными и роботами. И надежда, слабая и смутная, забрезжила в темноте полости. «А червя своего ты слышишь?» — спросил Фадеев. «Нет. Это просто тупая копалка, Вася. У других хоть что-то в железных башках, а тут и башки нет. Это просто червень. Пустой хобот с зубами. Василий стал вспоминать, давно ли он видел Ермолаева без каски. Был ли под ней нейроконнектор? Получится ли у Синицкого связаться? А далеко ты слышишь? Ангар? До ангара достанешь? Не знаешь, ночь смены тоже полимером прививался или, как я, отбоярился? Фадеев посветил тусклым лучом фонарика в лицо Кости, в его превратившиеся в точки зрачки. Синицкий дернулся и завыл, снова ударил себя, на этот раз по лбу. Василий погасил свет, взял лицо Синицкого в ладони, тихо и ровно проговорил. «Костя, ты можешь нас спасти. Через полимер ты можешь дотянуться до тех, кто там, наверху. Там бессудье, старый ты пень. Нам не помогут. Машины сошли с ума. А ты тянись. К ангару тянись. Там мой Алёшка. Он другое дело. Он, как я, правильной закалки. Он не станет шарахаться под землей без цели, как твой червень. И людей молоть. Давай, ищи. Мне бы только с ним связаться, сказать ему, что я живой и мне нужна помощь». Синицкий сумасшедше расхохотался, но быстро закашлялся. Фадеев стиснул зубы. «Что смешного?» «Перед смертью люди говорят, в Бога начинают верить, а ты в железного червя». Фадеев скрежетнул зубами и со всей оставшейся силы смазал коллеге по грязной, залитой слезами щеке. «Ищи, я сказал! Тянись! От моей веры толку мало, а тебе поверить придется! С роботами что-то не так. Техники ни с того ни с сего на людей не кидаются. Если наверху та же ерунда, то она с тобой не скоро вспомнят. Спасение утопающих, Костя, дело рук самих утопающих. И в то, что Алёшка мой не просто хобот с зубами, я тебя заставлю поверить». Семён Ильич Ермолаев скорчился на полу ангара. У его ног лежал с разорванным горлом механик Гена Шумов. Слышно было, как в наглухо запертую дверь ангара с другой стороны долбится убивший Шумова ошалевший погрузчик. К счастью, громада Бурава, нависавшая над ними, оставалась безмолвной и неподвижной. А в голове у Ермолаева разверзся ад. Он слышал. Полимер бережно сохранял эхо чьих-то конвульсий, последние сигналы угасающего сознания. Среди голосов в голове Ермолаева отыскался и Шумов, и другие сотрудники смены. И даже прибывшие из столицы робототехники, которых Ермолаев так и не смог встретить. Семён понял, что все они мертвы. А главное, выхода нет. Он заперт, окружен смертью и обезумевшими роботами. Прежде чем тошнотворная волна ужаса погрузила ночь смены в беспамятство, он успел пожалеть о том, что не остался на участке. Там хоть открытое место, есть где спрятаться, куда убежать. А здесь... Ермолаев прислонился к отрезвляющему холодному боку Бурава, и ему показалось, что по телу машины прошла едва ощутимая дрожь. Осознать и обдумать это он не успел, только испугаться. Этот маленький страх стал последней соломинкой для измученного разума. Семён Ильич потерял сознание. «Не смей отключаться! Костя! Слушай меня, Костя, передавай! Мы в беде! Вася в беде! Алёшка, ищи! Мы в каменном мешке! Вася под землёй! Вася в беде! Алёшка, ищи Васю! Повторяй, мать твою! Синицкий, не спи! Не смей засыпать!» Голова Кости запрокинулась. Изо рта стекала слюна. Фадеев чувствовал её, когда бил Синицкого по щекам, стараясь привести в чувство. Василий вызывал в голове образ Бурава, вспоминал прохладную сталь его колец, шероховатое покрытие лепестков, тихое урчание. Он как заклинание твердил свой призыв. Алёшка, Вася в беде. Ищи, спаси нас. Нас? Сколько Фадеев не тормошил обмякшего Синицкого, тот больше никак не реагировал. Наконец пришлось признать очевидное. Тот мертв. И Василий остался в ловушке один. Ермолаев очнулся от скрежета. Что-то громадное двигалось совсем рядом в тусклом мигающем свете аварийного освещения. Начсмены с трудом разлепил веки. Тело механика все еще лежало у его ног. Обрывки мыслей, роившиеся в голове мертвеца, стали куда бессвязнее, но не они пугали Ермолаева. По периметру ангара с зловещей, почти бесшумной грацией скользил Бурав. Словно принюхивался, отыскивая что-то, выцеливая лампами. По спине пробежал липкий холод. «Дошутился ты, Вася, со своим особенным червем. Вот и твой Алёшка с поводка сорвался», — тихо проговорил себе под нос Ермолаев. Бурав будто услышал, вздрогнул всем своим гигантским телом, стремительно поднялся на дыбы и нацелился на того, кто только что назвал его по имени. Ермолаев сжался, глядя на возвышающегося над ним Бурава. «Если нет выхода, смерть тоже выход. Да, Алёшка?» Проходчик качнулся, словно готовящаяся к броску кобра, и резко устремился вниз. Семён рефлекторно зажмурился, готовясь быть размолотым. На него дохнуло порывом воздуха, словно в двух шагах пронеслась электричка. Оглушительно грохнуло, отчего содрогнулся ангар. Прошла секунда, другая. Начсмены был еще жив. Он осторожно приоткрыл глаза. В полу совсем рядом зиял тоннель, усеянный осколками пластика и кусками искореженной арматуры. Алёшка нашел выход. Ермолаев не стал себя уговаривать. Он поднялся и, превозмогая слабость, побежал по прорытому буравом туннелю. Свет в конце тоннеля забрезжил, когда Ермолаев уже почти падал от упадка сил. В большом мире начиналось утро. Семён выбрался наружу и упал в траву, жадно втягивая ртом холодный воздух. Но отлежаться ему не позволили. Огромные стальные лепестки, покрытые шипами, подхватили его, крепко, но безболезненно зажав. И Бурав рванулся вперед по знакомой колее, к участку, на котором ему предстояло работать. Ермолаев не шевелился, понимая, что противиться силе Бурава так же бессмысленно, как убегать от цунами. Ускользала от понимания другая мысль. Отчего червь взял его с собой? Даже если у Бурава активировалась заранее данная задача по прохождению участка, Ермолаева в этой задаче быть не могло. А может, хитрил Васька и тайком баловался с настройками? Научил проходчика всяким фокусам. На участке было пустынно. Им навстречу выскочила пара вовов, но Алёшка, не снижая скорости, выплюнул Ермолаева и просто смолол их, расшвыряв по траве. Приземление вышло не таким уж мягким. Семён тяжело поднялся, потирая ушибленное плечо. Огляделся, ища хоть какие-то знакомые ориентиры. Но на месте входа в штрек, с которого вчера начались проблемы, осталась лишь просевшая земля. Что здесь случилось, оставалось только догадываться. И тут он услышал. Среди обрывков мыслей, уже не свежих мертвецов, стройный, как сигнал СОС с тонущего судна, ясный, гулом отозвавшийся в черепе зов. «Вася под землей! Вася в беде! Алёшка, ищи Васю!» Бурав нервно метался по площадке, слепо тычась гигантской мордой в просевшую землю. Словно искал и не мог найти. Ермолаев никогда не считал себя человеком сентиментальным, но сейчас на глаза его отчего-то навернулись слезы. «Алёшка!» — крикнул он рыскавшему по площадке Бураву. Червь замер, словно в самом деле был разумным. «Вася под землей! В каменном мешке!» Червь приблизил громадную слепую морду прямо к лицу начсмена. «Ищи Васю, Алёшка! Он где-то тут, внизу! Ищи Васю! Сейчас! Сейчас!» Сейчас помогу. Нач смены стал прощупывать камни под собой, прослушивать их, пытаясь понять, откуда идет зов. Рядом замер в ожидании распоряжений червь. Наконец Семену удалось найти место, где призыв резонировал, в нейроконнекторе лучше всего. «Буря, Алешка, здесь!» Проходчик поднялся на дыбы, раскрыв цветок дробящей камни челюсти. Грызся в землю. Свет вспыхнул так неожиданно, что Фадеев зажмурился. И тотчас почувствовал, как его подхватывают стальные лепестки. Осторожно сжимая, но не раня. Понял не сразу, но уж когда понял, расхохотался полубезумно и радостно. Алёшка! Нашёл! Выпустив оператора, Урав рванул в сторону, прокладывая спасительный туннель через базальт. Василий дождался хвостовых элементов и побежал следом за напарником. Оператор и нач смены забились в транспортировочную бочку, брошенную шмелем, которого, по счастью, нигде не было видно. Спрятаться от летающих роботов было важнее всего. С Вовами, погрузчиками и прочей мелочью вполне мог справиться Алешка, а последнего Беляша с участка отозвали еще позавчера. Крупных роботов не осталось, готовили место под проходчиков. Алёшка свернулся кольцами вокруг бочки, охраняя. «Значит, и в ангаре все мертвы?» — мрачно переспросил Фадеев. Начсмена кивнул. «Не представляю, как я тебя услышал, Вась. Мне казалось, я только мертвецов слышу». «Ты все-таки укололся», — покачал головой Фадеев. «Мы с Костей все думали там, внизу, есть в тебе полимер или нет. Ты не меня слышал, а Синицкого. Умер он пару часов назад. Получается, я его в живой маячок превратил». «В неживой. И что делать будем, Василий Юрьевич? Честно говоря, я не понимаю вообще ни хрена». «Значит, надо копнуть поглубже. Благо, есть кем. Не разберемся, так и копаемся, а? На Венере, Венере, мы построили колхоз.